Глава 8. В пятницу, ровно в половине третьего, Конни, Билли и Дина встретились у ворот в парк. Недалеко от утиного мостика росли несколько высоких елей. Девочки поспешно скрылись за густыми ветками и присели в сырую траву. «Отлично, отсюда все видно», — сказала Конни. «Вы уже что-нибудь видите?» Билли вытянула шею и отодвинула низкую ветку. Дина покачала головой. «Ничего», — пробормотала Конни. Все трое прижались друг к другу. В парке было туманно и холодно. Вокруг их губ образовывались белые облачка пара. «Но почему Анна не влюбилась летом? Завтра все сляжем с воспалением легких», — проворчала Билли. «Ой, вон кто-то идет!» Возбужденно прошептала Дина и указала на темноволосого мужчину. Он медленно шел вдоль перил и остановился на самой высокой точке деревянного мостика, а потом достал из кармана пиджака мобильный телефон и поднес его к уху. «Он слишком взрослый», — отмахнулась Билли. «Ему не меньше 30». «Мы не знаем, сколько лет марсианину», — пробормотала Конни. «Возможно, он соврал Анне насчет своего возраста». Билли тревожно вздохнула. Они напряженно следили за прохожим на мосту, но он убрал телефон в карман и пошел дальше. «Ложная тревога!» — с облегчением выдохнула Конни. «Эй, там Марк! Эй!» Билли встала и замахала руками, а Конни немедленно оттащила ее назад. «Ты с ума сошла?» — прошипела она подруге. «Может, Анна уже рядом? С таким же успехом ты могла бы выставить табло с подсветкой. Твои подружки сидят на корточках под этой елью и шпионят за тобой». «Ой», — усмехнулась Билли, — «я совсем забыла». Вдалеке на своем велосипеде медленно проехал Марк. Он не заметил девочек и вскоре исчез из их поля зрения. Зато на другом конце мостика появилась знакомая собака. «Это Никки», — прошептала Конни остальным. «Анна идет, пригнитесь скорее». По песчаной дорожке, огибающей небольшую рощу, пронеслись двое молодых людей на гоночных велосипедах. «Чёрт!» — проворчала Билли. «Велосипедные гонки здесь запрещены!» Конни не обратила внимания на ее слова. Она, не отрываясь, смотрела на мостик. Вскоре за Никки появилась Анна. Она шла подчеркнуто медленно, щелкала собачьим поводком и все время озиралась по сторонам. «Интересно, договорились ли они об опознавательном знаке?» — спросила Дина. «Уверена, что договорились», — ответила Билли. «У нее в руке что-нибудь есть? Может быть, красная роза?» «Нет», — прошептала Конни. «Только поводок. Который час?» «Без 2:03», — ответила Билли. «Если М хочет быть пунктуальным, пора бы ему уже появиться. Как подло заставлять ее томиться в ожидании!» Конни напряженно кивнула. Она ни на секунду не сводила глаз с Анны и видела, как та нервничает. Анна беспрестанно жевала нижнюю губу, останавливалась, продолжала идти и то и дело убирала со лба челку. Конни с удовольствием вскочила бы и побежала к ней, но это, конечно, было невозможно. «Бедная Анна», — подумала она и сжала кулаки. 5:04, — сообщила Билли. «Как думаете, он ее обманул?» «Надеюсь, что нет, иначе окажется, что все было зря», — пробормотала Дина. «Он придет», — убежденно заявила Конни. «Я уверена, что придет. Может быть, он уже в парке и наблюдает за ней, как и мы». «Ты так думаешь?» — изумленно спросила Дина. «Это возможно». Конни подышала на ладони, чтобы их согреть. Почему она не надела перчатки? Ее ноги замерзли, она уже не чувствовала пальцев. И все из-за Анны. Она на мгновение отвлеклась и не заметила, как через поляну с развивающимися ушами пронесся Никки прямо к их укрытию. Заметив под елью трех девочек, он одновременно залаял и завилял хвостом. «О, нет!» — простонала Билли, когда Никки радостно облизал розовым язычком ее лицо. «Проклятье!» — выругалась Конни. Она попробовала освободить Билли от Никки, но он не дал себя оттолкнуть и только глубже проник в их еловое укрытие. «Никки!» В тот же момент раздался голос Анны. «Ты где? Ко мне!» Конни замерла. Голос Анны звучал совсем близко. Она быстро вытолкала Никки под ветку ели и легонько шлепнула по спине, сказав: «Беги! Где твоя хозяйка?» Никки испуганно залаял и вылетел из-под ели, как маленькое пушечное ядро, но тут же развернулся и с диким лаем бросился на девочек. Похоже, эта игра в прятки ему очень нравилась. Когда перед ее носом вдруг появились ботинки Анны, а над головой колыхнулась широкая еловая ветка, Конни захотелось стать невидимкой. Или, по крайней мере, погрузиться по уши в землю и вынырнуть где-нибудь на другом конце планеты. «Извольте объяснить, что здесь происходит!» Ледяным тоном произнесла побледневшая Анна, подчеркивая каждое слово. «Привет, Анна!» — тихо произнесла Конни. «Черт!» — пробормотала Билли. Дина опустила голову. Лицо Анны стало жестким. «Как маска!» — с изумлением подумала Конни. «Мы тебе все объясним!» — поспешно выпалила она. «Это не то, что ты думаешь». «Вот как?» — горько рассмеялась Анна. «И что же я, по-вашему, думаю?» Она взмахнула под носом Конни поводком Никки. «За мной шпионят мои лучшие подруги. Признайтесь, вам хотелось надо мной посмеяться». Ее голос сорвался. В нем звучали обида и злость. Конни видела, что Анна с трудом сдерживает слезы. «Прости меня». С трудом выдавила она, встала и шагнула к Анне. Но та отпрянула в сторону. «Стой, где стоишь!» Выпалила она. «Это ты все испортила, ты!» «Анна, мы не хотели!» Начала Билли, но Анна ее перебила. «Заткнись!» — всхлипнула она. «Вы больше не мои подруги! Вы засели здесь, чтобы подсмотреть за мной и марсианином, а потом разнести о нас сплетни! Признайтесь уже!» «Нет!» — пробормотала Конни. «Нет, мы хотели за тобой присмотреть, вот и все! Мы за тебя волновались!» Под елками в парке воцарилась тишина. Конни сделала глубокий вдох. «Присмотреть? За мной?» — медленно повторила Анна. Ее голос дрожал. «Неужели вы думаете, что я не в состоянии сама о себе позаботиться? Думаете, я без вас никуда?» Она обвела взглядом Конни, Билли и Дину и покачала головой. «Мне никто не нужен, а уж тем более вы!» Она крутанулась на месте и понеслась прочь, ослепленная слезами. Она даже не заметила двух велосипедистов, которые продолжали гонки по парку и на огромной скорости выскочили из-за поворота. Анна громко рыдала и закрыла лицо руками. «Анна!» — в ужасе вскричала Конни. «Берегись!» Билли и Дина замерли рядом с ней, Никки испуганно гавкнул. Наконец Анна убрала ладони с лица. Велосипедисты что-то ей прокричали. Они мчались слишком быстро и не успевали затормозить. Но Анна стояла как вкопанная посреди тропинки, опустив руки и вытаращив глаза. Она открыла рот, желая что-то сказать, но тут на нее налетел первый велосипед, и она упала на землю. «Анна, нет!» Конни словно издалека услышала свой крик. Оба велосипедиста упали. Они ловко сгруппировались и остались лежать в оцепенении на песчаной дорожке. Второй велосипед пронесся в сторону неподвижно лежавшей Анны, и переднее колесо с размаху врезалось в ее голову. «Нет!» — всхлипнула Дина. Билли побежала первой и остановилась перед Анной. «Анна!» — тихо спросила она. Анна не ответила. Велосипедисты с трудом поднялись на ноги. «О, Господи!» — вскричал один из них. Из рваной раны на его лбу текла кровь. Я не успел затормозить. Я слишком поздно ее заметил. Другой уже достал мобильник. Нам нужна реанимация и скорая. Как сквозь туман услышала Конни его слова. В городском парке сбили девочку. Она получила травмы. Пожалуйста, поторопитесь. Девочка без сознания. Мужчина небрежно откинул мобильный телефон в траву и опустился на колени рядом с Анной. «Эй!» — произнес он. «Ты меня слышишь?» Конни продолжала стоять под деревом. Она застыла, ей хотелось что-то сказать, но она не могла вымолвить ни слова. Рядом рыдала Дина. Никки подбежал к Анне, стал прижиматься к ней и тихонько поскуливать. «Сделайте что-нибудь!» — вскричала Билли, глядя на велосипедистов. «Вы не можете ее так оставить!» «Успокойся!» Один из велосипедистов опустил ладонь на плечо Билли. Скорая помощь прибудет с минуты на минуту». Другой велосипедист осторожно пощупал у Анны пульс. «Она дышит. Пульс стабильный», — сказал он. «Но у нее кровь!» — воскликнула Билли и указала на грязную царапину на лице Анны, из которой сочилась кровь. К этому времени вокруг места происшествия собралась небольшая толпа. Молодая женщина сняла плащ и бережно укрыла им Анну. Она стала ласково с ней разговаривать и осторожно убрала со лба прядь волос. Среди прохожих стоял и бледный, как мел, Марк. Его руки вцепились в руль велосипеда. «Анна!» — тихо прошептал он. «Я не хотел». Когда громкая сирена машины скорой помощи наконец прорвала тишину парка, Конни бросила в дрожь. «Это моя вина!» — беззвучно пробормотала она. «Это все моя вина!» Дина взяла ее за руку. «Не говори так!» — прошептала она. «Пожалуйста!» «Да, это так!» — пробормотала Конни, дрожа всем телом. «Это моя вина! Только моя!» Как будто издалека она увидела вначале машину реанимации, а затем совсем близко машину скорой помощи, которая с грохотом пронеслась по парку. Конни помчалась к ней, бешено размахивая руками. «Сюда! Сюда!» Люди отступили и освободили подъезд. Некоторые из них пошли дальше по своим делам, другие остались на месте. Марк обернулся. По его щекам текли слезы, но никто не обращал на него внимания. Велосипедисты вкратце объяснили все врачу. Тот серьезно кивнул и опустился на колени рядом с Анной, чтобы осмотреть ее. Двое санитаров вынесли из машины носилки и положили их на траву рядом с Анной. Врач выслушал Анну, а затем разрезал рукав ее куртки, чтобы поставить капельницу. Он осторожно приподнял голову девочки и надел воротник. Потом осмотрел ее правую ногу и наложил временную шину. Конни все это видела, но ничего не понимала. Дина стояла рядом, но Конни этого не чувствовала. Она вообще не чувствовала ничего, кроме холода внутри себя и страха. Бесконечного страха, от которого сжималось сердце и который сдавливал грудь, лишая возможности дышать. «Анна мне доверяла», — беспрестанно стучала у нее в голове. «Я должна пойти к ней». Она оставила Дину и, спотыкаясь, направилась к месту происшествия. Анну осторожно уложили на носилки и унесли в реанимобиль, а другой врач занялся велосипедистами. «Вам лучше поехать с нами в клинику», — сказал он одному из них. «На рваную рану нужно наложить швы». Велосипедист кивнул. Другой поднял велосипеды и прислонил их к скамейке. Конни медленно подошла к машине. Анна лежала на носилках, бледная и худая. Она была накрыта до подбородка, кровоточащую рану на лбу покрывала марлевая повязка. Над ней висел флакон для инфузии, из которого по трубке прямо в руку капала прозрачная жидкость. Один санитар осторожно отодвинул Конни в сторону и закрыл дверь. Кто-то вызвал полицию. Из патрульной машины вышли двое полицейских — мужчина и женщина. И стали опрашивать прохожих и осматривать место происшествия. Билли взяла Ники на поводок и машинально гладила его по шерсти. Дина стояла рядом и, рыдая, разговаривала с полицейским. Мир словно остановился. Конни никогда в жизни не было так страшно. Когда обе машины выехали из парка и с мигающими синими огнями помчались к клинике, ей захотелось побежать за ними. К ней подошла женщина-полицейский и невозмутимо произнесла. «Здравствуй, Конни. Твои подруги сказали мне, как тебя зовут. Я Бенте Дерфлер. И у меня к тебе несколько вопросов. Как думаешь, ты сейчас в состоянии на них ответить?» Конни подняла голову. Госпожа Дерфлер оказалась приятной молодой женщиной с карими глазами и теплой улыбкой. Конни кивнула. «Я все видела. И это я во всем виновата, я знаю», — тихо пробормотала она. «Нет, Конни», — возразила женщина-полицейский. «Это неправда. Тебя никто ни в чем не винит. У нас есть показания разных очевидцев. Велосипедисты ехали слишком быстро. Они свернули с велосипедной дорожки и поехали по пешеходной, что в парке запрещено. У твоей подруги не было шансов их увидеть и отскочить в сторону. Это несчастный случай». «Но этот несчастный случай произошел из-за меня», — пробормотала Конни. только из-за меня!» Сотрудница полиции покачала головой, вздохнула и сказала: «Твоя подруга скоро поправится. Не волнуйся и не вини себя. Я разговаривала с врачом. Он подозревает, что у Анны сотрясение мозга и перелом ноги. Точно диагноз скажут только после того, как ее доставят в больницу. Родители Анны мы уже оповестили. Они едут туда». Она положила руку на плечо Конни и внимательно на нее посмотрела. «А теперь ты ответишь на мои вопросы? Это касается только того, что видела ты и твои подруги. Вижу, ты замерзла. Можно сесть в патрульную машину. Потом мы отвезем тебя домой и поговорим с твоими родителями. Согласна?» «Да», — Конни кивнула. Билли и Дина уже сидели в патрульной машине. Билли держала на коленях Никки и обнимала его. Глаза Дины покраснели и опухли. Девочки с тревогой посмотрели на Конни, и Дина тут же снова разрыдалась. Конни рассказала, что видела. Госпожу Дерфлер не интересовало, что именно подруги делали под елью. Она расспрашивала лишь о велосипедистах, о том, с какой скоростью они ехали, в каком направлении и где стояла Анна. Конни заставила себя сосредоточиться и как могла ответила на все вопросы. Но ее мысли были заняты Анной. Интересно, подругу уже привезли в клинику? Она чувствовала себя неподвижной и жесткой, будто ее окунули в ледяную воду. Конни не знала, сколько времени длился допрос. Только когда патрульная машина наконец пришла в движение и чуть позже остановилась у ее дома, она снова задрожала. Госпожа Дерфлер проводила Конни до двери и нажала на кнопку звонка. Увидев дочку в сопровождении полицейского, папа Конни побледнел. «Господи, что-то случилось?» — испуганно выпалил он. «Папа!» — вскричала Конни и бросилась ему на шею. «Папа!» Госпожа Дерфлер вошла вместе с ней в дом и объяснила отцу Конни, что произошло. Конни села на диван и вцепилась в папину руку. Ее колени дрожали. «Вот бы мама была дома», — подумала она. «Я сейчас позвоню жене», — на прощание сказал папа госпоже Дерфлер. «Она педиатр». Та кивнула. «Хорошо, возможно, она даст вашей дочери успокоительное». Женщина-полицейский повернулась к Конни. «Мы отвезем Билли и Дину домой, а потом заедем в больницу узнать, как поживает твоя подруга Анна. Нам нужны ее показания. Ни о чем не волнуйся, все будет хорошо». Она протянула Конни руку. «Спасибо», — прошептала та и слабо улыбнулась. «Нет проблем, это наша работа». Госпожа Дерфлер надела служебную фуражку, и папа проводил ее до двери. Конни уселась на край дивана. Когда Мяв запрыгнул к ней и ласково потерся головой о ее ногу, она взяла кота на руки и крепко его обняла. Вскоре его шерсть стала мокрой от слез.